злая, яростная, неконтролирующая собственную жажду, с которой уже давно, как мне думается, привыкла жить. С чего вдруг? Задел гордость, так наоборот должно быть, наверное. Ее ученик, пусть не личный, но, тем не менее, разумный, к обучению которого она приложила руку, наглядно показал, что превзошел ее. Чего еще учитель может желать для ученика? И тут такое. После же боя мама взяла детей и утащила их домой, а отец предложил мне немного прогуляться. Так мы и попали в ставший довольно популярным ресторан, открытый здесь, в Екатеринбурге, родом Волконских. И как только смогли договориться с дедом. Хороший вопрос. Что хотел сказать? Протянул отец, ставший неожиданно серьезным. Сам хотел спросить, ты уверен, что не ошибся с выбором личных учеников? Да, кивнул я, без особенных раздумий. Потенциал у ребят хороший, я довольно долго за ними наблюдал. Немного ввести в нашу культуру, заложить основу для правильных принципов, да и просто хорошо выучить, получатся прекрасные маги. Уверен, сощурившись, спросил отец. Я тебе так скажу, я столь же серьезно посмотрел ему в глаза, через 5-6 лет все они сдадут на мастерство. Далее, насчет близнецов я не уверен, но наследственность у них хорошая, на уровне детей Гюнтера, но лелею надежду, что годам к 30-35 они войдут в ряды магистров. А девочка, Дафна, хороша. Думаю, родись она у нас, была бы уже на слуху у многих, произнес я и принялся за еду. Сереж, по-моему, ты слишком оптимистично смотришь на них, после недолгой паузы произнес папа, что ты в них нашел. И почему, черт возьми, англичане, а почему бы и нет, хмыкнул я, они, хорошие ребята с немалым потенциалом. Пап, будь уверен, я его раскрою на все 100. Во всех них есть упорство и желание развиваться, они быстро впитают нашу культуру и вырастет в себе жесткий стержень, поверь. Хаем, угрюмо выдохнул отец, а что твои враги, или просто противники, такие, как тот же Эрагузян? Личных врагов у меня нет, вновь хмыкнул я, закончились. А если узнаю, что Зинвар захотел залупнуться в сторону детей, через Елену отправлю его пасти белых медведей с посольской миссией куда-нибудь на Аляску, или покалечу на дуэли, или просто убью, и пожал плечами, принявшись за очередной кусок буженины, мало что ли мест, где не будет свидетелей, тебя найдут за такое, покачал головой отец, не стоит так рисковать, не факт, ухмыльнулся я, но даже если найдут, ничего особо не сделают, репутация, сын, вздохнул маг, пострадает твоя репутация. Ня, улыбнулся я, просто во всеуслышание заявлю, что ублюдок покушался на моих учеников. Или еще как-нибудь дам знать общественности об этом, после чего нежно лелеемая тобой репутация не то, что не упадет, а вполне себе поднимется. А если и упадет, то и хаер с ней. Хаммм, задумался мужчина, не скажу, что одобряю, но такое тоже может быть. А теперь спрошу я, глаза на мгновение окрасились красным цветом, что ты сказал детям? Что, удивился отец, в смысле, ты с ними говорил, пока я дрался, запугал их дайкоты, пап, немного скривился я, нахрена, они должны понимать, что на кону их судьба, твердо ответил мужчина, они и так это прекрасно осознают, как и то, сколько я в них вкладываю, я тяжело вздохнул, присмотрелся бы к ним, понял бы нам, ну да ладно, это все, когда мой сын начал меня так читать, улыбнулся мужчина, когда со срочки вернулся, я скопировал его улыбку, ладно, шутки в сторону, отец, не веришь в этих детей, не лезь к ним, через год убедишься, что я был прав, договорились, КХМ, аж подавился он от такой резкой смены мной паттернов поведения, что сказать, разведка, наука многогранная, хорошо, Сереж, раз ты так в них уверен, то я даже перед ними извинюсь, окончательно поник он, вот еще, фыркнул я, много чести для ребятни, лучше веди себя с ними, как уже начал, но не трогай их, полагаю, мотивацию им ты дал хорошую, а я помогу ей не угаснуть, по-простецки открыл рот могучий боевой маг, ладно, сын, как скажешь, ну вот и хорошо, улыбнулся я, ты есть-то будешь, стынет, пов там мамономая, женщина поднималась по винтовой лестнице, плотно укрытой красным ковром, в ворсе которого тонули любые звуки шагов, создавая какое-то нереальное впечатление потусторонней тишины, нарушать которую ни в коем случае нельзя. Очередной психологический трюк, который, как заметила женщина, крайне любил ее старый знакомый. Она помнила Кощея Бессмертного, ведь встречалась с ним. всего один раз, но тем не менее, друзьями, к сожалению, тогда их назвать было нельзя, но и противниками тоже. Она виделась с владельцем башни еще когда он только начинал выстраивать свое государство, и даже не имел столь звучного второго имени. Жаль, украдкой подумала она, сейчас бы помогло, ведь тогда она уже обладала своим могуществом, большей частью. А Кощей едва-едва ступил на тот уровень, который сейчас в его владениях именуется архимагом. И воевал он тогда с ее другом, ради прекращения той вражды она и прибыла тогда в Новгород. Просто поговорить и попробовать закончить войну между двумя темными магами. Тогда не согласился ни Кощей, ни Мордрит, к огромному сожалению девушки. Оба гордеца требовали уступок со стороны оппонента, хотя бы символических, хоть крошечных, но уступок. Признание поражения, на что были не согласны оба. После неудачи женщина умыла руки и разорвала контакты с обоими дураками, отправившись домой, где, впоследствии нашла множество проблем, но это уже совсем другая история. Вот и сейчас женщина малодушна, стоит признать, жалела, что не выстроила с будущим владыкой Руси более близкие отношения, а предстала с позиции силы. Теперь же, там мама пусть и осталась сильна, даже немного сильнее, чем перед смертью, однако Кощей, взявший имя Бессмертный, ушел намного дальше на пути поиска могущества. Более того, вырастил верными себе множество личностей, которые по тем или иным параметрам тоже превзошли кумиха. Немыслимо. Но факт, здравствуй, там мама, за печальными мыслями женщина и не заметила, как подошла вплотную к двери и остановилась. А она возьми и откройся. Кощей, кивнула женщина, теперь-то, да, кивнул древний маг с легкой улыбкой на губах, мундир твой, владей, не могу не отметить, что он тебе очень идет. Ну неужели, закатив глаза, тяжело вздохнула обворожительная лисица. Речь шла о капитанском плаще. Да, теперь, наконец, после почти 5 лет непрерывных перипетий, которые ей вставлял в колеса бюрократический механизм, ее официально признали архимагом. Стоит, конечно, отметить, что система, выстроенная за сотни лет Бессмертным, просто была не рассчитана на неожиданное появление в ней кого-то ее уровня сил. Обычно к рангу архимага идут десятилетиями, просто не замечая изредка появляющиеся препятствия, но вот если начать непрерывно их преодолевать, уже владея самым важным, силой, то все становится не так радужно. Непременная обязанность каждого мага, чтобы у того был шанс быть официально признанным магистром магии, отслужить 3 года в армии. Благо, ту часть предварительной службы, во время которой в молодого, или не очень, мага вбивают базовые знания, чтобы не сложить голову в первом же овраге, длящуюся целых 2 года, удалось пропустить. Потом сам экзамен на мастера, который она обязана была сдать, и при поднесении открытой в библиотеке парочки своих, личных разработок. Потом еще 2 мастерских экзамена, ради получения также официального ранга магистра. А потом еще целых 5, в разнообразных направлениях, чтобы женщину признали архимагом. Точнее, не признали, а, по крайней мере формально, только дали право на участие в последнем экзамене. Формально лишь потому, что за всю историю этого государства не проваливался на нем никто и ни разу. Сам экзамен представляет из себя бой, один на один с уже действующим архимагом, при наблюдении еще минимум 3, но фактически посмотреть на шоу прибыли вообще все, даже ушедшие в отставку, ведь ранг у них никто не отбирал. И там мама-но-май пришлось драться с Еленой Цыпиш, бешеной стервой, которая умудрилась начать бесить древнюю кумиха буквально с первого взгляда. Ох, как же она была счастлива, когда узнала личность своего противника, которая вызвалась ее проверять. Но раздражение от результатов схватки не отпустило до сих пор, даже по прошествии почти 1,5 суток. Ведь значительно более слабая вампирша фактически уничтожила ее. Она ведала схватку, она спокойно доминировала в бою на любых дистанциях, даже не показывая своей полной силы. Бешеная, клыкастая стерва. Ну-ну, кицуне услышала успокаивающий голос Кощея, не шипи так. Да я понять не могу, как так-то, воскликнула женщина. Просто Елена опытнее, пожал плечами Бессмертный, сразу поняв собеседницу, но не убирая спокойную улыбку с лица, фактически, она еще и старше тебя. Вся ее долгая жизнь, битвы разной степени успешности. Пожалуй, из всех архимагов, она, лучшая, если смотреть на соотношение силы и ее использования. Уверен, лет через 30-50, когда подрастет, она начнет бросать вызов Бобринскому, а еще через пару десятилетий сможет его одолеть. Но это не мешает ей быть стервой, поморщилась кумиха. Возможно, снова пожал плечами Кощей, тем самым демонстрируя волшебнице, насколько ему плевать на личные качества главы своей разведывательной сети. Мысли древней волшебницы снова вернулись к прошедшему бою, в тщетных попытках найти свою ошибку, и снова потерпели крах. Единственной идеей, которая могла бы изменить исход схватки, была кардинальная смена стратегии в самом начале боя. Нужно было не пытаться драться честно, а изначально давить на единственное свое наглядное преимущество – объемы магии. Да и то, далеко не факт, что сработало бы. Елена дралась слишком идеально, читала ее, словно открытую книгу, была всегда на два, а может и три шага впереди. В первые секунды быстро задавила тогда еще слабое сопротивление и перехватила инициативу, после чего так до самого конца и не отпустила. Кощей, женщина замялась. Спрашивать одного мага о секретах другого, конечно, можно, но это настолько дурной тон, насколько это вообще возможно. Но, тем не менее, лисице было крайне интересно узнать, как вампирша смогла ее одолеть. В данном случае, какого-то определенного секрета не может не быть, что в ней такого особенного, как она добилась такого мастерства, почему ее так уважают, что она такого сделала, что тот же Платов или Островский из совета перед ней чуть ли не стелются. Как, наконец, придушив гордость, спросила женщина. Это, прикрыв глаза, бессмертный задумался, слишком комплексный вопрос, все равно, что спросить, как стать сильным магом, но я понял, что ты хотела узнать, и, вот, посмотри, древний маг махнул рукой, превратив поверхность большого стола, что стоял в середине комнаты, в экран. Женщина подошла ближе и бессмертный запустил видео. О, кажется, да, это ведь тот молодой человек, с которым я прибыла сюда впервые. Когда, говоришь, сделана эта запись? Бой закончился 1,5 часа назад, пожал плечами маг. И после этого ты пытаешься меня убедить, что не следишь за каждым своим подданным? Ехидно ухмыльнулась она. Не за каждым, и не слежу, а приглядываю в полглаза, не повел и бровью бессмертный, несмотря на приписываемое мне молвой всемогущество, я не могу уследить сразу за всем. Так уж и не можешь, улыбка стала еще ехиднее. К сожалению, вздохнул старый маг, я недостаточно внимателен, чтобы знать все обо всех 3 миллионах русичей. Ты об этом, что, жалеешь? Широко раскрыла глаза женщина. Ха-ха, выдохнул маг, разумеется, нет, не вижу смысла в информации о том, кто и с кем спит, и в каких позах они друг друга любят. Но ведь знаешь же, какой-то женской интуицией нашла за что зацепиться полулиса. Только о тех, кто на слуху у общества и не скрывает своих пристрастий. Лезть в личную жизнь, повторюсь, не вижу смысла. А вдруг заговор? С провокационной улыбкой протянула она. Где? Усмехнулся старый маг. В постели. Поверь, им там есть чем заняться. Кощей, залила волшебница. Ты сама подняла эту тему, развел руками опытнейший манипулятор, но если хочешь четких и ясных фактов, то пожалуйста, я не в состоянии следить за всеми и всегда, просто ради утоления своей паранойи, пусть порой похожие желания и появляются. Я, боевой маг, в этом я действительно силен, я прекрасно работаю с пространством, хорош в магии времени, могу контролировать, пусть и с некоторыми осложнениями, и свет, и тьму, но не могу быть везде и всегда. Каждый раз, слыша о новых жертвах войны, я думаю, а что, если бы я был там? Но так просто нельзя. Разумным нужна опасность, нужен враг, чтобы расти над собой. Нужны жертвы. Сложно передать словами те чувства, которые я испытываю, когда действительно могу вмешаться. Ага, кивнула лиса, еще скажи, что войну развязал не ты. Не я, серьезно посмотрел на старую знакомую маг. Там, как и водится в истории, вообще идиотская ситуация приключилась. Неужели расскажешь, почему нет? Он пожал плечами, предупреждаю, информация не должна покинуть этих стен, произнес бессмертный. Вроде простые слова, к тому же без заложенной в них угрозы, но там мама-нома и передернулась от пробежавших вдоль спины мурашек. Хорошо, она нашла в себе силы не дать страху отразиться на лице. Ты удивишься, но монголы подставили, поморщился волшебник. У них там тогда своя внутренняя свара была, во время которой чертовы нукеры с какого-то перепою зашли на территорию Цин и перебили гарнизон одного кланового замка, после чего традиционно ударились в грабеж и все его составляющие, а потом спокойно ушли к себе со всеми трофеями. И хан, когда узнал, чуть не посидел на месте, но быстро сориентировался. Тихо казнил всех причастных и с помощью верных людей подкинул все то, что утащили из крепости нам, в район современного Якутска, где и проходила негласно установленная граница между Русью и Цин. «Правда, что ли?» — приподняла брови там Мамономая. «Больше так не делай», — поднял взгляд Кощей, и блеснул магией в глазах. «Пусть мне и приятно наконец заполучить нормального собеседника, не испытывающего перед моей фигурой священный трепет, но запомни накрепко, я никогда не вру. КХМ, прости», — прижала ушки к голове женщина, «но граница так далеко на севере. Мы тогда едва закончили войны с этими самыми монголами, да шаманами таежными, пробив себе путь на восток. Если смотреть по нынешним картам, то южнее где-то 50-й параллели я и не думал лезть. Тогда едва-едва развернулась колонизация того, что сейчас называется Камчатским и Чукотским полуостровами. Я хотел идти еще дальше на восток, на Аляску, там в то время очень удобно наступила своя смута. А дальше, чем черт не шутит, может дотянулись бы и до западного побережья нового континента. Но вмешался случай, констатировала Лиса. Именно, тяжело вздохнул старый маг, уже тогда в обществе сформировались крайне воинственные настроения, не допускающие эти невозможности не ответить на подлую атаку империи прямо в подбрюшье, связывающие новые регионы с метрополией. О порталах тогда ты не слышал, в голосе кумиха лишь глухой не заметил бы ехидные нотки. Смешно, с каменным лицом ответил древний воин, монгольская тактика военных действий была очень плотно завязана на быстрое перемещение очень немаленьких отрядов, так что еще за век до конфликта с Цин я принял решение закрыть все свои земли от дальних перемещений, и только через два десятилетия удалось это реализовать, только благодаря этому, честно признаться, и победили тогда. А во, цокнула волшебница, долго, тогда и разумных было мало, пожал плечами собеседник, работали с тем, что было, не жалеешь об ошибках, а кто о них не жалеет, грустно усмехнулся бессмертный, но и тут стоит сразу оговорить, что есть ошибки, а что, неудачи, а есть разница, приподняла бровь Лиса, как ни странно, поджал губы Кощей, и достал монету, смотри сама, орел или решка, серьезно, удивилась волшебница, но увидела лишь кивок, хорошо, орел, маг подбросил монету, и она угодила ребром в небольшую щель, ты проиграла, снова пожал плечами он, ошиблась или тебя постигла неудача, ха-ха, натужно выдохнула она, «Ты сейчас серьезно?» «Разумеется», — кивнул старик, «ты была уверена, что это просто игра на удачу, в связи с чем принимала решение исходя из этих вводных. Для тебя это была лишь небольшая игра, ведь я не сказал, что дам что-нибудь ценное за победу, как и не предупредил, что проигрыш тебе дорого обойдется. Просто игра на удачу без награды за победу или горя поражения. Так ты ошиблась или тебя постигла неудача?» «Получается, что неудача», — ответила она. Все так, а если посмотреть глубже, то получится, что само согласие на игру было уже ошибкой. А если еще глубже, то получится, что ты с самого начала просто не могла знать, что я не просто подкину монетку, ведь информации у тебя об этом не было, значит, мы вернемся к тому, что это была снова неудача. Да, улыбнулся он, вот ответ на твой вопрос, жалею ли я об ошибках, да, но именно ошибок было не так уж много. Большая часть неверных решений была неудачами. С теми вводными, что я имел, решения были правильными, но вот их итог, неудачей. Ты удивишься, сколько печалей в нашу жизнь приносит именно неудачи. Лотерея, если вдуматься. Грустно, после недолгого молчания натужно улыбнулась там Мамономая. Нет, покачал головой опытный маг, это просто жизнь. Она не грустная, не веселая, просто такая. Тогда получается еще грустнее. Почему же, от фортуны не убежать, мы можем лишь ограничить круг вещей, на которые она влияет, взять под контроль определенные процессы, конечно, все удержать не выйдет, а значит, надо найти наиболее важные для себя точки, и концентрировать усилия на них, остальное оставив на привередливую госпожу. Так, о чем ты жалеешь, Кощей, решила немного вернуться к конкретике волшебница, на перечисление всего не хватит и дня. Криво усмехнулся маг, но ты же сказал, что ошибок было не так уж и много, нет, было дело, ошибок действительно было в десятки раз меньше, чем неудач, с тяжелым вздохом ответил он, но ты же хочешь знать, что оставило самый большой шрам на моей совести, да, последний бой с Мордридом, правда, широко раскрыла глаза полулиса, почему, неуемная гордыня, наличие которой тогда, сейчас было бы стыдно не признать», — откинулся на спинку стула маг, подняв глаза к потолку. «Именно моя гордыня не позволила начать нормальный диалог. Именно она послужила причиной множества смертей, ведь мы правда могли бы договориться, придуши я ее хоть на час. Нам было совершенно нечего делить, но гордыня заслоняла мой взор, а зависть направляла руку, держащую клинок. Ты завидовал». Шокированно уставилась на бессмертного кумиха. «Как неудивительно», — вздохнул он, — «понимаешь, мы были равны, практически во всем, кроме одного. У Пендрагона была верность его людей, а у меня был лишь страх моих. Смешно, если учесть, что владыкой страха звался именно он. В те далекие времена мне повезло лишь в том, что после той войны я нашел в себе силы найти причину тому. Нашел, разумеется, он еще тогда, давным-давно, смог дать людям завтрашний день. Глупо разинула рот могучая кицуне. Что? Прозрачная система поощрения и наказаний, основанная не на законах чести и правах дворян, а на банальной логике. Чтобы разумный осознал систему и двинулся по избранному им пути, не задевая при этом ее рамок, он должен ее понять, увидеть, осознать, что ему можно делать, а что нельзя. Причем не только на расстоянии условного шага, а на годы вперед. «Не понимаю», — покачала головой волшебница. «Представь себе, командир отряда повесил солдата, на глазах у всего отряда». «Так», — кивнула она, — «а за что?» Вот тут и начинается суть вопроса. Грязная броня, запах перегара и плохое настроение этого самого командира. Справедливо? Конечно же нет. А если за убийство товарища, ради позолоченного кинжала, или, допустим, изнасилование вопреки приказу о железной дисциплине, а может он пах все тем же перегаром, но после своей ночной вахты, в то же время выглядя удивительно выспавшимся, к тому же в грязной от земли, на которой он спал, броне, тогда, наверное, правильно, вот в этом и суть». Кощей потер подбородок. «Система поощрения и наказаний, созданная на основе банальной логики, дающая разумным уверенность в завтрашнем дне, когда они точно знают, за что последует наказание, а за что поощрение. Я создал и обеспечил такую систему силой, достаточной для поддержания ее существования, а потом и сам проникся ей, благодаря чему сильно изменился, как ты могла заметить. И это все, возможно, ты удивишься, но да», уже в который раз пожал плечами маг, «разумные свободны делать, что им вздумается, но в определенных рамках, которые создает само общество. Все, что нужно было сделать, лишь утвердить их. Ты слаб, можешь следовать за сильным, но будь готов исполнять его приказы. Логично? Да. Не хочешь следовать? Сам стань сильным. Снова логично, верно?» Женщина снова кивнула. На слова собеседника: «Не можешь стать сильным и не хочешь следовать за уже могучим, можешь начать хулиганить, но будь готов, что сильный за это открутит тебе голову. Это где-то глубоко внутри всех нас, само понимание такой странной субстанции, как справедливость». «Ладно, что-то мы заговорились». «Действительно», — вновь кивнула женщина, — «но я поняла тебя. Ты хотел что-то показать, верно? Смотри», — кивнул волшебник, — «это Сергей Ворон. Смотри внимательно, а заодно оцени его противницу». Лисица повнимательнее присмотрелась и поняла, что видит, как оказалось, запись боя на одном из типовых полигонов. Тот молодой человек, с которого и началось ее знакомство с новым временем, собирался драться с женщиной, вампиром, очень похожей лицом на ту стерву, которой она так разгромно проиграла недавно. Первые несколько десятков секунд маги просто стояли друг напротив друга, оценивая противника, и, в один момент, сорвались в бой. Здесь женщина отметила для себя три момента. Первый: молодой маг сразу начал вести себя так, как должна была она в прошедшей схватке. Второй: у вампирши левый глаз сиял в точности тем же красным светом, что и у цыпкиш. А третий: молодой человек очень вырос, нет, заматерел с их прошлой встречи, и стал намного сильнее. Бой шел, все набирал и набирал обороты, пока в какой-то момент атака мужчины не нашла свою излишне верткую цель. Женщина точно так же, как и Елена, умудрялась крайне точно просчитывать бой, что позволяло выходить из практически безвыходных ситуаций. Но именно, что практически, когда молодой человек не оставил ей выхода, она закономерно попала под удар, не заблокировать который, не увернуться уже не могла. А вот что случилось дальше. Маг, увидев крайне плачевное положение соперницы, перестал сдерживаться, закончив бой в последующие 3 секунды. Удивительный прогресс, особенно за такой короткий срок. Сколько они не виделись? 5 лет? 4? Что думаешь? Прервал поток мысли женщины бессмертной. Сильно, после пары секунд замешательства, произнесла она, так тот левый глаз, какая-то родовая особенность семьи Цыппиш. Нет, усмехнулся маг, смотри внимательнее, и перемотал запись на стадию завершения схватки. Видишь, мужчина приблизил изображение, чтобы древняя лисица смогла ясно рассмотреть, как изменились глаза молодого мага. Тот же самый красный цвет, который она видела еще тогда, под Фудзиемой. Тот же цвет, который горел в глазнице у проклятой Елены. И ровно тот же цвет, который демонстрировала за малым не обезумевшая противница молодого волшебника. «Ничего не понимаю», после недолгих рассуждений, произнесла полулиса, «откуда такие глаза и у него?» Или «это его глаза», наконец ответил Кощей, «взор войны», как их решил обозвать еще 11-летний Сергей, когда пробудил их. Они, его особенность, личная способность, если угодно. В ЦИН такое называют особенное телосложение, а у вас на архипелаге. Хиншицу, восхищенно выдохнула женщина. Большая редкость, не говоря уже о том, чтобы хиншицу оказалось сколь-либо полезным, или, хотя бы применимым в том направлении, в котором развивается маг. До этого момента, она видела подобное за свою долгую жизнь лишь трижды. У третьего наследника клана Фуоми, незадолго до своей смерти, тот мальчик умел замедлять в небольшом радиусе вокруг себя время. Бесполезная, если задуматься, вещь, ведь под замедление при малейшем движении попадал и он сам. У одного из магов из Сёгуната, уже в этом времени, который умел контролировать гравитацию, что сделало из него крайне могущественного боевого мага, и у Мордрида, у уже тогда нареченного владыкой страха мага способности тоже были завязаны на глазах, он мог видеть магию, а также эмоции, в определенных границах, вызывать их у тех, кому взглянет в глаза. При активации зрачок у мужчины вытягивался, становясь похожим на змеиный, а радужка точно так же светилась, только изумрудно-зеленым светом. Молодой человек, едва пробудив свои глаза, тут же пришел советоваться со старшими родственниками, тем временем продолжал Кощей, и предложил пересадить свой глаз прадеду. Как видишь, удачно. Но откуда эти глаза у вампиров? И на что они вообще способны? Взвилась волшебница. Способны очень и очень на многое, ответил бессмертный, видит магию, а также значительно увеличивают ее контроль при работе. Также улучшают зрение, его радиус, а еще реакцию. У вампиров таких всего два, оба ты видела. Под конец усмехнулся старик. Кощей, хватит говорить загадками. Аж зашипела лисица, нервно замахав всеми девятью хвастами. Ну-ну, улыбнулся он, все просто. София, бой с которой ты видела, первый учитель Сергея, а также вдова Лебедева, вошедшая в род 23 года назад. А Елена, учитель Сергея нынешний, так он ее ученик. Сощурилась древняя волшебница. И здесь чертова Елена. Да сколько можно, все так, вообще не заметил ярости могучего архимага, сидящий перед ним, маг, это одна из частей ответа на твой вопрос, Елена сильно подняла свой уровень, получив глаз ученика, но это далеко не все, конечно, усмехнулся он, просто ответа нет, я думал, ты это прекрасно понимаешь, лисица же, приняла упрек, действительно, слишком уж она перегнула палку, понимаешь, там мама, продолжил полубог в образе старика, Елена Цыппиш, боевой маг по натуре и призванию, как и молодой человек, которого ты видела, хочу заметить, умение драться, это, в первую очередь, опыт, которого у Цыппиш крайне много, она жила войной всю свою жизнь, тот уровень понимания боя, на котором она находится, для тебя, к сожалению, очень трудно достижим, это еще почему, буркнула она, ты никогда не была слабой, пожал плечами маг, тебе сейчас, фактически, 120 лет, а мощи, на все 400, при этом непрерывного наращивания резерва, а не просто жизни. И действительно, несмотря на свою силу, лиса прекрасно понимала, что родилась с золотой ложкой во рту, как сейчас говорят, с самого детства, сколько она себя помнит, магия была с ней. По нынешним стандартам, уже в 7 лет она имела магию, как у слабого мастера, и все благодаря хвостам, каждый из которых просто дублирует ее родной запас. Ну спасибо, вновь нахмурилась лиса, показательно обидевшись, упоминать возраст женщины. Вполне нормально, когда для женщины это просто цифры, и снова усмехнулся маг, но вернемся к теме. Третий момент, который я бы хотел выделить, снова этот молодой маг. Там мама Номай лишь вопросительно приподняла бровь. Ты хотела знать, почему перед Еленой так заискивают? Вот ответ, магистр магии в 25 лет, которого она воспитала. Когда я впервые встретился с Еленой, она меня спросила, как она может стать такой же сильной. Признаться честно, я тогда несколько опешил, и единственное, что смог, так это сделав заумный вид произнести, обучая, мы обучаемся. Древний маг улыбнулся, не думал, что она воспримет эти слова так, буквально. Нет, в них есть большая доля правды. Ну, ты поняла, ха-ха, звонко рассмеялась полулиса, небольшому позору противницы, неужели так прямо и поверила, меритократия, в который раз пожал плечами маг, она чересчур зациклена на силе, если так можно выразиться. 90 лет назад я показался ей в образе необоримой стихии, которой просто невозможно что-либо противопоставить, чем и завоевал непререкаемый авторитет. Не скажу, что недоволен этим, но фанатичность тоже никогда не доводила до чего-то хорошего. Ха-а, выдохнула лиса, отсмеявшись, и что случилось дальше? А дальше она начала учить, серьезно ответил Кощей, и выучила множество хороших магов, пусть еще больше сгубила. Но это тоже опыт, из которого она успешно извлекла свои уроки. Время шло, соотношение выживших учеников у нее все увеличивалось, как и их средний уровень силы. И вот сейчас она наглядно показала, чего стоит, как учитель, явив миру кровавого ворона. Я хорошо помню Сергея в юношестве, крайне осторожный, мягкий и несколько трусливый мальчик был, зато упорен и умен не по годам, а также последователен. Он был крайне слаб морально, несмотря на прекрасную родословную. Как видишь, сейчас он практически ее копия. Да уж, протянула женщина. Вот тебе еще и один секрет Елены. Вбивая знания и навыки в многих подростков, она и сама многое усвоила, став в итоге тем, кто она есть. Также добавив к этому репутацию учителя, кроме всего прочего. Ведь достижения учеников, достижения тех, кто их вырастил. Сейчас за внимание Елены борются многие главы родов, как ты понимаешь, не для себя, а для своих многочисленных внуков и внучек. Она учит на совесть, как и надо. Чего хочет хороший учитель? Кощей задал вопрос в пустоту, чтобы ученик стал его копией, только лучше. Так и получилось, посмотри сама, молодой человек двигается, как его учитель, мелкая моторика, буквально отражение в зеркале, с поправкой на телосложение. Он дерется точно так же, как она, его финты и пируэты в точности копируют манеру Елены, пусть даже с высоты моего опыта видны некоторые ошибки и неточности, но, повторюсь, для 25 лет, немалое достижение, даже стремление передавать свои знания, и то нашло отражение в ученике Цыпиш. Ты слышала, что он взял на Альбионе троих учеников, дотянет он их хотя бы до хиленького мастерства, на весь дом Цыпиш посыпется оваций, посмотри на соотношение времени, затраченных усилий и результата со стороны твоей новой заклятой подруги. Пфф, только и фыркнула на этот пассаж Таммама. 7 лет наставничества дали Елене, продолжал бессмертный, словно бы не заметив реакции собеседницы, огромный репутационный прирост, открытая широкая дорога к двери в дом Лебедевых, да все тот же глаз, который теперь находится в ее глазнице, и до гроба верный магистр магии, обещающий вырасти в архимага где-то через век. Все, что делает Сергей сейчас, идет только в плюс Елене. Ладно, постучала ногтем по подлокотнику лиса, я поняла, что брать учеников, хорошо, ухмыльнулась она, убедил. Уже нашел кандидатов? Конечно, каждый день могу предложить сразу несколько десятков подающих большие надежды ребят, но ты же сам говорил, что за всеми не уследишь, Кощей. И вообще, раз ты так активно сватаешь мне детей в ученичество, почему сам никого не возьмешь? А у меня прямо сейчас есть ученики, с намеком произнес он, но так и не увидел в глазах понимания, тысячи учеников, с которыми я занимаюсь ежедневно, даже прямо сейчас. Чего? Глупо уставилась на него отставшая от жизни лиса. Я всегда веду уроки в академиях через своих фамильяров, улыбнулся бессмертный. Так что прекрасно знаю в лицо не просто всех талантливых ребят, а вообще всех, кто сейчас проходит обучение. О, удивилась. А зачем поморщилась Кицуне? Как она не догадалась? Действительно, несмотря на уже немалый срок в этом времени, она сильно отстала от жизни. Ладно, раз и с этим разобрались, то у меня есть для тебя предложение, которое тебе точно понравится, произнес он, и на экране появилась фотография девушки вместе с ее личными данными. Светлана Ворон, прочитала лиса, сестра ученика Елены, именно, кивнул маг, но сильно от него отличается. Значительно менее сдержанно, более порывисто, что, порой, вредит учебе, а также имеет несколько неприятных психических травм. Вот отчет психолога. Женщина вникла во вновь появившийся текст. Так она училась в той академии, на которую нападали. Покачала она головой, бедная девочка. К сожалению, вздохнул маг, там цинцы сработали отменно, довольно хитро обойдя все созданные средства защиты и предупреждения, споткнувшись лишь в последний момент. Но это уже другая история, все нужные выводы уже сделаны и подобное вряд ли имеет шанс повториться. А сама девочка растет слишком жестокой, о чем уже довольно активно сигнализируют в учебной части, где она сейчас служит. «И ты хочешь, чтобы ты взяла ее?» – кивнул маг. Крайне многообещающая особа, аномальный рост резерва, уже значительно превосходящий планку мастера магии, хорошая наследственность. Но, опять же, понятно почему, но тем не менее, слишком уж кровожадно. Черт, Кощей, я ведь никогда никого не учила, я не умею. Научишься, тебе полезно, не повел бровью маг, ты не думай, это не приказ, а просто совет. Можешь ему следовать, а можешь найти свой путь. Ладно, допустим, вздохнула волшебница, но что мне с ней делать? Развивать, ответил маг, учить тому, что сочтешь нужным, разговаривать, передавать свой взгляд на мир. Ты хорошо подойдешь для нее, как и она для тебя. Я надеюсь, что вы сможете уравновесить друг друга. Она, боевой маг по призванию, как ее брат и отец, но, повторюсь, развивающийся садизм может выйти девочке боком. Ты же, в свою очередь, намного мягче, однако, хочешь понять, как быть сильной в бою. Вы прекрасно дополните друг друга. Ладно, закусила губу лиса, завтра схожу, посмотрю на нее. Где, говоришь, девочка сейчас служит? Глава 66. Елена Петровна, постучавшись в знакомую дверь, я вошел в кабинет. Привилегии личных учеников архимагов. Даже в приемный день можно спокойно проходить без очереди. Окружающие просто воспринимают это как должное, без всяких возмущений. В основном, Сергей, сидящая за столом женщина оторвалась от бумаг и подняла на меня взгляд, проходи садись. Хотя нет, вон там, на третьей полке, она кивнула на один из стеллажей, там черновики тендеров на инфраструк. Короче, разберешься, посмотри свежим взглядом. Вдруг что забыли, женщина махнула рукой и потерла переносицу, вернувшись к своим ненавистным бумажкам. Кстати, перед архимагом сидел в кресле один из ее многочисленных, а после смерти ведьмака особенно, заместителей, ожидая вердикта. Вроде мельком разок пересекались. Да, точно, Михаил Потемкин, неплохой мастер теней и земли, когда я его видел в последний раз. Мужчина был в должности координатора резервных отрядов быстрого реагирования. Да-да, даже у них есть резерв. Теперь, как видно, смог пробиться несколько выше. Не вопрос, только кивнул я, найдя взглядом нужную стопочку. И взяв бумаги, уселся на диванчик, телекинезом подхватив стакан и графин с соком, что стояли в небольшом сервизе. На мои действия Потемкин буквально выпучил глаза. А, ну да, на лице едва не отразилась улыбка. Елена крайне любит так эпатировать публику. В сервизе стоят три больших графина. Один с гранатовым соком, который я и взял, другой с вишневым. Ну и третий, самый маленький, с собачьей кровью. Нет, не для Елены, а для особенно неприятной ей сородичей, что умудрятся пробиться на нежеланной хозяйкой кабинета прием. Сама она свою еду держит в одном из ящиков стола. Кровь сидящих в бездне узкоглазых магистров, или мастеров, если в определенный момент их старшие закончатся от постоянных профилактических пыток. Отхлебнув сока, я вчитался в документ. Ага, тендер на постройку 1001 объекта инфраструктуры вокруг новоприобретенных волшебных городков в Индии. Внутри все с этим строго, только проверенные строители или вообще армейский стройбат, как-никак военные объекты. А вот вокруг, почему бы и не дать местным заработать. Прописаны запросы на удивление точно, чтобы азиаты не смогли наворотить всякого, а потом свалить с деньгами. Нет, не сказать, что это была бы проблема. Исполни у тырки букву плохо прописанного договора безупречно, наплевав на дух, поймали бы и объяснили, почему так делать плохо, но, нафига растягивать постройку зон отдыха, полигонов и садов для выращивания ширпотреба, если можно заморочиться с договорами? Нет. Понятно, что первое время тоже будут обманывать. Индусы пока слишком похожи на цинцев, просто в силу исторического контакта народов. Но первые головы на пиках уже заставит задуматься. Следующая партия еще лучше прочистит мозги, а потом, глядишь, и начнут вести себя честно, как нормальные люди, без кровавых напоминаний. Да и вообще, зачем нарушать собственные законы, установленные на захваченной территории? В кавычках потому, что пойманный на дерьмовом строительстве подрядчик, как раз за это-то ничего и не получит, ведь обязательства исполнил. Однако, в таких областях довольно просто найти за что зацепиться, главное знать под кого копать, а там и дело сшить, как два пальца. В итоге, как раз и получается законно. Но, опять же, это также по букве, но уже не по духу. Смысл заставлять бойцов даже немного терзаться моральным выбором, если его можно избежать, поставив нерадивого исполнителя в положение, когда он сам нарушит не только дух, но и букву, за что его законно поймают. А он, сука такая, нарушит, я гнилые душонки кшатри и вайши знаю прекрасно, честь и честность там только на словах, а по факту, как и любые азиаты, обличенные властью, они, те еще твари, во всех смысла. Ладно, хватит накручиваться, а то зад загорится еще до того, как придется начинать оформление чистового, чистовых экземпляров всех этих чертовых документов. Так ладно, парк с озером и пляжем для купания, почем бы и нет, там тепло, пара артефактов, о которых неизвестный автор этого шедевра забыл, помогут против всякой кровососущей живности. Комаров в смысле, да, только, почему проект типовой, где они там елки найдут, хотя, мы же говорим о западной части, там хвойные леса встречаются, тогда просто изменим елки на ели, кирды, пихты, да сосны, еще что? Ага, декоративно-функциональные сады. Тут, вроде все нормально, хотя я бы добавил кровавых роз, один хрен чистки идут, так пусть трупы не просто сжигают, но и рассыпают пепел по полям, грядкам и клумбам. Растение это относительно редкое и крайне полезное. Теперь по полигонам. Пта, наконец, рыкнув, я едва не спалил в адском пламени результаты своих пятичасовых трудов. Гребаные тендеры, неужели, оформлены как надо? Наверное. Только в такие моменты жалеешь, что боевые действия закончились и приходится заниматься бумагоморательством со всеми присущими этому инстанциями и проверками вместо пары приказов до трех абзацев рукописного текста. Закончил, откинулась в кресле капитан при исполнении, вновь потерев переносицу, давай сюда, пожалуйста, я махнул рукой, отлевитировав стопку бумаг в сторону рабочего стола, только, какого хрена эти документы у вас, а не где-нибудь в управлении? Или, допустим, резерве, им сейчас один хрен нечем заняться. Каким боком тут разведка? Новоприобретенные территории, скривилась вампирша, явно кого-то процитировав, бессмертный опасается, что его люди налаживают с местными элитами да криминалом, поэтому не спускает эту задачу ни в свой первый, ни отдает девяткам. А мы в любом случае обязаны, хотя бы формально, знать и понимать, что на уме у наших новых друзей. Не получилось скинуть, я с кислой улыбкой приподнял бровь. Не получилось, вздохнула учитель. Ладно, я постарался поддать в голос позитива и хлопнул по коленям, поднимаясь на ноги, что еще у нас на повестке. Жопа, вновь откинулась в кресле женщина, во-первых, слышал уже про Сёгунат, нет, там что-то случилось, ага, покривилась вампирша, янки закинули туда целый отряд боевиков и планировали подмять под себя архипелаг. Чего? Я захлопал глазами, это когда, да вот, три дня, как, самое неприятное, так это то, что узнали мы об этом постфактум, когда их разведгруппа попыталась пролезть в посольство, благо там в тот момент сидел Гоша Романов и помножил их на ноль, а потом и всех остальных, правда сам получил по шее, и смог двоих взять живыми, при этом, никого их своих не потеряв, а во, присвистнул я, как так вообще вышло, и как его смогли поранить, он ведь нормальный магистр, а вот тут начинаются странности, поморщилась капитан, весь отряд состоял из 100 с небольшим человек, точнее пока нельзя сказать, кто-то точно успел свалить, и в нем было сразу 16 мастеров-боевиков, а как, мои брови взлетели вверх, так, стоп, мы же говорим сейчас о САСШ, а не про северных шаманов, о них родимых, хмыкнула дама, в общем, бессмертный заинтересовался и приказал найти все, что можно по этой операции. Мы, как ни крути, и сами, как выяснилось, хотим Сёгунат себе. Так вот, история там какая получилась. Женщина прикусила ноготь, четверо скрытников, видимо по незнанию, пыталась пролезть в наше посольство, кое-что из защиты даже смогли обойти, но попались на первой же сигнализации, после чего решили вступить в бой, а не сваливать. Понятно, что дальше Романов их спокойно скрутил, но вот дальше, буквально через 3-4 минуты в атаку пошли те самые 16 мастеров. Собственно, все ранения, что Гоша получил, он получил в первые секунды неожиданного боя, а дальше собрался и размазал боевиков тонким слоем по асфальту, случайно также задев двоих из своих пленных. А потом посольская группа отправилась с ответным визитом вежливость к незваным гостям. Там они положили наглухо 43 мага, остальные смогли сбежать порт ключами. «А что Романов в не пошел с группой?» – спросил я. Пытался не сдохнуть от проклятий, которые поймал в начале боя, пожала плечами женщина, но, тут стоит отдельно оговорить, нормальных медиков он отправил вместе с карателями, оставшись в одиночестве на складе. «Ясно», – задумчиво протянул я, – «и что узнали?» «Пока смогли только опознать всех холодных, найти куратора группы в Макуса и определить всех начальников экспедиции. И знаешь, что?» – ухмыльнулась женщина, – «там основные идеи шли от простецов. Вот, глянь списки». «А как?» – я прищурился, – «процесс объединения магов и простецов ускоряется не только у нас». «МММ», – протянула женщина, – «не совсем». Тут дело в том, что некоторые элиты наконец начали нанимать непосредственно магов себе на службу. Вот, потихоньку вклиниваются и познают волшебный мир господа богачи. Так, секунду, мой взгляд наткнулся на одну из фамилий в списках. Лаутон, Лаутон, где я ее слышал? А фамилия бывшего директора ЦРУ случайно не Лаутон? Вспомнив, произнес я. Позапрошлого, поправила меня волшебница, да, был такой. Тут я развернул лист со списком фамилий к вампирше и ткнул пальцем в строку, которая начиналась с имени Джонатан Лаутон. Он, как я понял, предположительно и является куратором миссии, которую Григорий Владимирович помножил на ноль. А как, оскалилась женщина, так вот откуда растут ноги у неожиданно ожившей активности штатов. Но как маглорожденный смог пролезть так высоко? Хорошее домашнее образование, подключившийся к аналитике опытный отец, который помог сыну определиться с тем, что развивать в первую очередь, чтобы стать сильнее, да и в принципе разобраться в раскладах. Деньги в конце концов. Умный и целеустремленный маг выбьет себе хорошее место, тем более в палачковой традиции. Там от конкретно личной силы зависит намного меньше, чем от реально рабочих мозгов, принялся перечислять я. Ну да, глупый вопрос, задумалась вампирша, ладно, зато понятно, кого надо спрашивать, а мы не боимся реакции штатов, которые простецы, не удержался от вопроса я, да чего там бояться, даже опасаться и принимать в расчет, отмахнулась Елена, тем более мы просто устроим казнь с попутной пыткой, а не будем следить, у меня есть в Северной Америке хорошие кадры, которые точно сработают чисто, МММ, задумался я, уж не Шугалин ли, все-то ты знаешь, улыбнулась ведьма, в штатах сейчас группа Лисина, а Шугалин вместе со своими отправился в небольшую командировку в Эквадор. А там-то что? Я приподнял бровь. Да так, она вновь махнула рукой, какое-то землетрясение магического происхождения. Не знаю почему, но Кощей заинтересовался и приказал узнать. Ясно, произнес я, что еще случилось. Попытка диверсии в темной, помрачнела женщина, почти удачная. Не сработай крепостной щит, мы бы потеряли крепость, мою крепость. И каким образом? Удивился я, да какой-то самородок вылупился у узкоглазых. Пока известно только, что свои прозвали его призрак. Да ну, мои брови взлетели вверх, так просто, невесомый призрак сумрачного заката, сказала она, закатив глаза. С тяжелым вздохом я прикрыл рукой лицо. Женщина поступила аналогично, что заметил Виталик, сидящий на одном из стеллажей. Да уж, правда, лучше просто призрак. А я о чем? Усмехнулась вампирша. Ладно, к черту проблемы, слышал уже, что у нас новый архимаг появился, новый, удивился я, а, речь о Таммама, ага, кивнула женщина, расплывшись в кровожадной улыбке, и кого она сменила, заинтересовался я, вот это, конечно, поворот, нет, понятно, что древняя колдунья была, да и есть архимаг, но только фактически, то есть по уровню сил, умений и навыков, однако, современный титул и фактическое соответствие, разные вещи. Чтобы его получить, женщине пришлось пройти немало разнообразнейших бюрократических перепонов. А не пройти и начать буянить их она не могла, ведь иначе придет Кощей и отрежет голову. Вот как раз тот момент сбуянить, уверен, лиса понимала, но, при этом, когда я видел ее в последний раз, я видел крайне гордую кицуне, прекрасно понимающую свое место, которое, так-то находится на самой-самой вершине пищевой цепочки нашего немаленького мира. И вот чтобы такой разумный согласился пойти на поводу у системы. Очень странно. Черт, я, честно, ожидал, что женщина просто осядет где-нибудь в Сибири и начнет столь же просто жить, постепенно, лет через 15-20, без какого-либо напряжения, и со всем должным почтением со стороны системы, получит ранг, которому соответствует. А тут, 4 года, которые, как я понимаю, непрерывно, женщина получала все новые и новые мастерские степени. Что вообще нужно для становления архимагом? Вот по минимуму. Архимаг обязан владеть 5 основных стихий, а также просто боевой магией на мастерском уровне. Потом, малефицистика, целительство, алхимия, артефакторика, друидизм и иллюзии также в степени мастера. При этом кандидат в архимаги обязан иметь степень магистра хоть в чем-нибудь, будь то что-либо из вышеперечисленного, или, допустим, ритуальная магия, или нечто из необычных стихий. Да, 12 мастерских степеней и еще одна магистерская, за 4 года. Это же просто обалдеть, сколько даже просто информации, а ведь нужны еще шедевры, которые примет комиссия. Хотя, сильно сомневаюсь, что такому соискателю комиссия отказывала в каких-то спорных моментах во время представления этих самых шедевров. Нет, опять же, понятно, что на том уровне могущества, на котором находится там Маманомая, мастерская степень, это не так уж и сложно, даже в абсолютно новой и крайне непрофильной области. Даже для меня за пару лет вполне реально освоить какое-нибудь целительство или алхимию, да хоть палочковые чары, с ними даже проще получится, на уровне мастерства. О чем речь, если плетение, представленное отцом в качестве магистерской работы, уже вполне дается, а архимаг, это в разы круче. Там уровень развития разума просто запредельный, не может быть не запредельным, сложность высшей, если так можно выразиться, магии просто невероятна. Для ее исполнения нужно не только силы и контроль над ними иметь, но и в голове вычисления проводить как чертов инженерный калькулятор, концентрацию выдерживать, да и просто удерживать в голове невероятно сложные конструкты. В общем, понятно, что стать мастером для Таммама не так уж и сложно. Поражает скорость, с которой она все это проделала и, конечно, количество степеней. И, кстати, становится ясно, почему Акумиха было так мало слышно, занята была. Однако, теперь на сцену выходит новый архимаг. Черт, новое первое лицо в стране. Кицуне теперь одним своим существованием многое изменит, не говоря уже об осознанном влиянии на ее будущий отряд, да и просто высший свет. Блин, целый новый архимаг. То проблема в обоих. Так что выводы делать пока рано, закончила Елена, рассматривая свой маникюр. Чего? Пару раз моргнул я, отгоняя сторонние мысли. Что чего? Перевела на меня взгляд архимаг, но, всмотревшись в мое лицо, похоже, пришла к своим выводам. Черт, Сергей, ты вообще слушал, или для кого я тут распинаюсь? Прищурилась ведьма. Только и оставалось протянуть мне. Ты там, в своей Британии совсем охренел, рыкнула женщина. Вставай. Пошли. Куда? Признаться, я слегка растерялся от такой резкой смены тона. На полигон, ухмыльнулась вампирша, похоже, кто-то давно по голове не получал. Кха, выплевывая кровь, я едва стоял, оперевшись о каменную глыбу. Мать, как же больно, взгляд слегка мазнул по ледяному копью, торчащему из живота, но тут же вернулся к Елене. Вампирша холодным взглядом смотрела на меня, в левой глазнице пылал мой глаз. Капитанский плащ был порван, отсутствовал правый рукав, ворот слегка подпален, а на спине у нее вообще дырка. У самой женщины на теле красуются несколько небольших подпаленных порезов от моей глефы, но те уже практически зажили даже без помощи целительства или моей тату. Что сказать, вампир, сумевший дважды глотнуть крови за этот бой. Полчаса, целых 30 минут уже женщина выражает мне свое неудовольствие. И, честно сказать, факт того, что у меня получалось хоть чуть-чуть отбиваться, радовал. Да, Елена совершенно точно поддавалась, не используя наиболее убойную свою магию, как та же вуаль теней, ограничившись набором, который, в теории, мог бы быть доступен магистру всех известных женщине направлений, если бы такой уникум существовал. Целительство, малефицистика и магия огня, воды, земли, ветра и теней. Убойный набор, если честно. Еще и жаждой девит так, что хочется под веник забиться, не говоря уже о простых ментальных ударах, которые, кажется, сыпятся словно град вообще не переставая. Черт, я так не умею, надо научиться. Ну и, разумеется, физическую силу она тоже не сдерживала, как и не стеснялась себя по-нормальному укреплять магией, что также добавляло дурной мощи в хлесткие удары саблями. Да и само фехтование у архимага оказалось на ранее невиданном мной уровне. По крайней мере, так она не фехтовала со мной вообще никогда. Несколько финтов потом надо будет обязательно отработать. Да, стоит передо мной вампирша, полная сил, подзарядившаяся моей кровью, не потратившая и десятой части своей магии. А я едва стою. Виталик, полностью истощенный, лежит метрах в 40 у меня за спиной, едва смог его туда закинуть. А то с этой суки станется его прибить в порыве педагогического энтузиазма. Магия на нуле, три последних шторма колдовал праной, моральных сил едва хватает, чтобы просто остаться на ногах. Даже глаза больше, чем на полсекунды включить не могу. Ярость тоже иссякла. Совсем. Там, где привычно расположился черный, кровожадный зверь, сейчас лишь пустота. Не думал, что такое вообще бывает. Ха-ха-ха, с кряхтением я еле как вытащил из живота ледяную, жутко холодную глыбу, надломанной рукой, не отрывая взгляда от цыпкиш. В голове гудит, потерял много крови, глаза закрываются. Еще и часть праны уходит на работу латающий кишечник татуировки. Скверно. Глядя на мои действия, стоящая напротив женщина лишь азартно оскалилась, растягивая измазанные моей кровью губы. Точно бешеная сука. Бой еще не окончен, рыкнула она и рывком приблизилась. Не окончен, это точно. Я едва успел блокировать ее левую саблю, направленную мне в шею Гладиусом. Глефа сейчас где-то метрах в 300 за спиной Елены. Выбила ее в самом начале боя, изрядно меня этим шокировав. Никогда еще не терял любимое и самое могущественное свое оружие. Протазан цепь перерубила пополам, сволочь, минуты 3 назад, так что пришлось доставать самое короткое и неудобное холодное оружие, меньше всего подходящее для драки с превосходящим меня фехтовальщиком. Гладиус, хуже подошел бы только клинок ведьмака, пусть он и длиннее. Злоба не способна взять на себя функции концентратора и накопителя, что мне было нужно как воздух. На ладони левой руки из моей же крови, которой эта самая рука щедро облита, формируется короткая цепочка рун младшего футарка. Мгновение. Я пытаюсь схватить женщину. За руку, за шею, хоть за сиськи, пофиг уже. Резкий взмах правой сабли ускорившейся вампирши сменил направление, и теперь вместо того, чтобы перерубить меня пополам, на землю летит просто левая рука. Ожидаемо. Надо чем-то жертвовать. Я делаю большой шаг вперед, вплотную становясь перед женщиной. На лбу, опять же из моей крови, снова собирается цепочка рун, но теперь уже старшего футарка и строя длиннее, в форме круга. Цепь замкнута. Чем мельче шрифт, тем больше времени до того, как она заметит. Мои глаза оказываются прямо напротив ее, буквально в полутора десятках сантиметров. Лина Елены все так же искажено азартной ухмылкой, глаза пылают привычной жаждой драки. Бешеная сука. Но, черт, какая же красивая. Руны на лбу закончены, я резко, напрягая последние силы, ускоряюсь в последний кратчайший рывок и впечатываю лоб прямо в скулу вампирши. Грудь пронзила резкой болью, нос успела отвернуть, только и пронеслось в голове, прежде чем сознание поглотила темнота. Пов Елена Цыпкиш. Женщина стояла посреди выжженной, замерзшей, перепаханной и просто проклятой пустоши, удерживая однорукое, переломанное тело ученика, к тому же проткнутая ее саблей в грудь, и счастливо улыбалась. Да, получилось. Она смогла. Магистр. Полноценный магистр боевой магии. Она смогла вырастить магистра боевой магии, которому всего 25 лет. Вампирша счастливо зажмурилась. Хочется завизжать от радости, как девчонка. Пронеслось в голове у умудренной годами ведьмы. Но этот порыв она с легкостью подавила. Может, тело ее и молодо, полно силы и энергии, однако на разум оно повлиять уже давно не особенно способно. Она сделала правильный выбор 8 лет назад. Хотя, наверное, решение она приняла еще раньше. Как только узнала от племянницы о прекрасном выступлении 11-летнего мальчика на турнире в академии. Ну и, разумеется, о наличии у мальчика таких прекрасных глаз. Она аккуратно вытащила саблю из тела ученика. Била она осторожно, правильно, стремясь не задеть ли легкие, ни сердце, ни важные артерии, ни позвоночный столб. Но этот удар все равно стал последней каплей для истощенного мага. Или удар он уже не почувствовал, а потратил все оставшиеся силы на последний рывок, задумалась женщина, но быстро выкинула эту мысль из головы. Какая разница? Потерев рукой скулу, Елена почувствовала небольшую гематому. Хорошие проклятия. Даже несколько потратившегося магистра бы прибило, подумала она, проводя рукой по щеке, выжигая рожденную кровным ритуалом магию из-под кожи. Не только сильный удар лбом, усиленный рунной цепью, к тому же дополненный слабенькой молнией для отвлечения внимания, которая также имела ритуальную природу, но еще и хорошие и, главное, незаметные проклятия, запрятанные в глубине этой атаки. Все же первое мастерство очень сильно влияет на мага. Ритуалистика давно и надежно прописалась в сердце молодого человека. Сергей постоянно пользуется ритуалами и просто короткими рунными цепочками, даже в драке. Особенно в драке. Это крайне сложное дело. Елена так не может. Точнее может, но ей намного удобнее в этом плане выкручиваться с помощью алхимии, в которой она, к слову, взяла свою первую степень. Как ни странно, Сергей составляет рунные круги из своей крови, Елена использует свою кровь для формирования нужных эссенций, окрашивая их в нужный цвет с помощью плетений, изменяющих магию, проходящую через них, и задает концепцию с помощью простой воли. Результат крайне похож, но путь его достижения в корне отличен. Но бой был хороший, как и последний удар. Она бы в похожей ситуации создала из пары капель крови эссенцию, придала бы ей концепцию удара, а проклятие? Проклятие можно накинуть и традиционным способом. Однако идея бить даже в таком положении, как ни странно, правильная. Только так и надо даться, до конца. Неважно, в каком ты положении, неважно, насколько враг сильнее, неважно, что твой последний удар не принесет никакого результата. Хоть укуси, хоть царапни, без разницы. Брыкаться, дергаться, да даже дрожать, если на остальное нет сил. Воин обязан быть воином до самого конца. Это она смогла вбить в ученика. Ученика, архимаг огладила щеку молодого человека, на одной лишь воле заживляя все порезы на его лице. Как и говорил Кощей, чего учитель хочешь от своего ученика? Сделать из него свою копию, только лучше. Так и получилось. Он дерется, как она, думает в драке, как она, даже двигается крайне похожим образом, но он сильнее нее, в своем возрасте, умнее, сдержаннее, милосерднее, но столь же жесток, когда нужно. Пожалуй, именно это качество воспитать было сложнее всего. Как жаль, что чтобы выучить полноценного магистра, обязательно заставить его рисковать жизнью, печально подумала вампирша, продолжая лечить мужчину. Отрубленная рука уже на месте, осталось только проверить нервные окончания. В чем разница между магистром полноценным, в понимании женщины, и просто магистром магии? Любой, кроме боевой. Почему у Комаровских в роду магистров аж 28, а у тех же Лебедевых, которых вдвое меньше, всего 5, уже почти шестеро разумных? Ответ в подходе к обучению. Их всего, вот удивительно, 2, как выделяла женщина. Можно учить своих родственников самостоятельно, но это слишком тяжело с моральной точки зрения. Учить значит причинять боль. Да, нужную, да, ради мотивации, но боль. Бить ради причинения боли своих детей, внуков или племянников? Нет, на такое вампирша не согласна. Как ни странно, семья для того и нужна, чтобы даже у овеянных самой ужасной славой чудовищ, у которых крови пролито не просто по локоть, а по самую макушку, в сердце всегда был лучик света, не дающий им скатиться в беспросветную тьму. В семье должно быть только тепло и взаимовыручка. Не обязательно при этом спускать родственникам все, но они должны понимать, что им всегда есть на кого положиться, когда это действительно потребуется. Надо всего лишь, чтобы у всех в семье правда была общая, чего добиться не так уж сложно.